А Штирлиц, поднявшись, поглядел в окно на пустую мертвую улицу и подумал: «Я объект игры, это точно. И я не могу понять, как она окончится. Я принял условия, предложенные мне Мюллером и Шелленбергом, и, видимо, поступил правильно. Но я слишком для них мал, чтобы сейчас, в такие дни, они играли одного меня. Они очень умны, их комбинация отличает дальнобойность. А я не могу уразуметь, куда они намерены бить, из каких орудий и по кому именно. Мог ли я быть ими расшифрован? Не знаю. Но думаю, если бы они до конца высчитали меня, то не стали бы затевать долговременную операцию. Бьет 12-й час, им отпущены минуты. Когда я пошел на пролом с Шелленбергом, я верно ощутил единственно допустимую в тот миг манеру поведения. А если и это мое решение Шелленберг предусмотрел заранее? Но самое непонятное сокрыто в том, отчего имя Дагмар назвал Шелленберг, а предупреждал ее обо мне Мюллер. Вот в чем вопрос. Необходимость, как правило, жестока. У Эйхмана действительно были пронзительные, маленькие, запавшие глаза и истинно черные волосы на висках, вылитый король Пик. К далеким взрывам бомбили заводы в районе Вединга. Он прислушивался, чуть втягивая голову, словно бы кланялся невидимому, но очень важному собеседнику. «Я ждал вас с самого утра, Штирлиц», — сказал он. «Рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста». «Спасибо. Кто вам сказал, что я должен быть у вас утром?» «Шелленберг». «Странно, я никому не говорил, что намерен прийти к вам первому». Эйхман вздохнул. «А интуиция? Верите? Только потому и жив до сих пор. Я подобрал вам пару кандидатов, Штирлиц». «Только пару?» «Остальные улетучились», — Эйхман рассмеялся. «Ушли с крематорским дымом в небо. Слава богу, остались хоть эти». Он передал Штирлицу две папки, включил плитку, достал из шкафа кофе, поинтересовался, пьет ли Штирлиц с сахаром или предпочитает горький, удивленно пожал плечами. «Сахарин бьет по почкам, напрасно». Приготовил две чашечки и, закурив, посоветовал: «Я не знаю, для какой цели вам потребны эти выродки, но рекомендовал бы особенно приглядеться к Вальтеру Рубенау, пройдоха, каких не видел свет». «Чего не Герман Мергель?» «Этот с заумью. То есть, слишком неожидан, трудно предсказуем. Он технолог, изобрел с братом какое-то мудреное приспособление для очистки авиационного бензина. А был конкурс, и как-то все проглядели, что они полукровки, и их допустили к участию. Их проект оказался самым лучшим, мировое открытие. Но рейхсмаршал насторожился по поводу их внешности, в личном деле были фотографии, и высказал опасения, не евреи ли они. А фюрер сказал, что такое блестящее изобретение могли сделать только арийцы хороших кровей. Евреи не способны столь дерзостно думать. Герман младший брат, но в их тандеме занимался коммивояжированием. Очень шустр. Лишь поэтому я вам его и назвал, о других качествах не осведомлен. Желтую звезду, понятно, не носит. Ему выписали венесуэльский паспорт, так что особой работы от него не ждите. Он из нераздавленных. Изобрели еще что-то совершенно новое, но, думаю, придерживают мерзавцы. Ждут». «Чего?» Эйхман разлил кофе по чашечкам и ответил: «Наши окончательные победы над врагами, Штирлиц. Чего же еще?» «Шелленберг не проинформировал вас, зачем не нужны эти люди?» «Он говорил об одном человеке, но он объяснил вам, зачем не нужен такого рода человек?» «Нет». «И вы рекомендуете мне Вальтера Рубенау?» «Да».